это совсем другое дело. Он хоть и француз, но я его все равно уважаю, потому что он настоящий солдат. А вот Курт помрачнел, Саид тоже был такой же. Не знаю, может, вам это все равно, а мне очень противно. Очень плохо тогда получилось. Мы же его бросили. А все из-за тебя, друг Чика. И все вы, кирасиры, такие. Ну вот, опять, — с досадой сказала Чика. То тебе гвардия плоха, а теперь уже и кирасиры не угодили. Нет, ты лучше расскажи дальше про гвардию. — А что про гвардию? — сердито огрызнулся Курт. — С ней все давно ясно. И если еще встретимся, так я им опять по-смоленски. Я думаю, ну, а ну-кать нечего, а? Что и говорить, Курт нахмурился и подобрал поводья. Свои, потом Саидовы. Лошадь Саида шла, понурясь, а хорошая лошадь, чистейших арабских кровей. Сам паша над пашами, как говорил Саид, завидовал его лошади. И нужно было еще вспомнить о Саиде, сказать о нем что-нибудь доброе, но иногда лучше всего помолчать. И солдаты молчали. Молчал и Гаспар. И это молчание давалось ему нелегко. Он ведь слышал, о чем говорили солдаты. Не все, конечно, а только пятое через десятое честное слово. И еще думал Гаспар, он бы еще вот в чем им поклялся. В том, что он никакой не любимчик, и в самом деле... Какой же он любимчик? С любимчиками так не поступают. Отправить к черту на рога, да при этом еще припугнуть. И знай, Гаспар, судьба этой женщины — это и твоя судьба. Вот как! Весьма многозначительно сказано. И именно поэтому, Гаспар... Тогда так слезно умолял, чтобы карету не топили. Вот о чем думал Гаспар, не лишним было бы им рассказать. Но, может быть, и лишним, кто знает. Да, правильно думал Гаспар, никто на этом свете ничего не знает. Поэтому, как говорил отец, лучше всего помалкивать и ждать. И при этом лучше ждать как можно дольше, потому что чем дольше ты ждешь, тем твоя жизнь длинней. А если же все происходит быстро, то, соответственно, ну и так далее. Вот кучер и помалкивал, молчала и мадам. И это очень хорошо, — думал Гаспар, — а то опять начнет расспрашивать, выпытывать, и ты ей все выкладывай. А вот зато о том, кто она сама такая, то об этом... Ни она, ни даже Оливьер ему не говорили. А этот болван, Шарль Дюваль. Дюваль, мерно шатаясь, спал в седле. И снились ему события дальней, недоброй памяти пятилетней давности. Хоть и начиналось все тогда как будто бы совсем неплохо. В огромном дворцовом зале взад и вперед неспешно расхаживали, вполголоса переговариваясь между собой генералы, сановники, флигель-адъютанты и дамы с обнаженными плечами. Среди собравшихся легко, словно тени, скользили ловкие лакеи в ливреях с вензелями императоров Наполеона и Александра. И, да, конечно же, взоры всех присутствующих были обращены на балкон, где спиной к собравшимся стояли двое. Один невысокого роста в сером сюртуке и второй высокий в белом кавалергардском мундире. О чем говорили стоявшие на балконе, мы никогда не узнаем. Правда, один их заочный разговор, переданный через князя Волконского, нам известен. Тот, что пониже ростом, передавал государю, брату моему. «Мир — яблоко. Мы можем разрезать его на две части, и каждый из нас получит половину. Да, мир — яблоко», — передавал высокий. «Но человек таков. Сначала он удовольствуется одной половиной яблока, а затем потянется и к другой. Однако эти слова будут сказаны еще лишь несколько дней спустя, а пока что человек в сюртуке нетерпеливо пожал плечами и нарочито громко, дабы все его услышали, сказал: «Швеция и Турция у ваших ног. Сбываются мечты великой Екатерины, и, о, брат мой, пока нас одолевают сомнения, наши подданные уже решили судьбы империй». И с этими словами он указал вниз на улицу, где рука об руку, эфес в эфес и шпора в шпору браво шагали два, как бы это половчее, ну, к примеру, скажем так, два недавно заклятых врага, а ныне закадычных друга. А были это француз, полковник легкой кавалерии Дюваль и русский казачий Харунжий Дементьев. Ну а происходило все это в Тильзите, куда летом 1807 года съехались два неуживчивых соседа — коварный узурпатор и лукавый византиец. Они... Здесь я позволю себе несколько сократить весьма пространные и не относящиеся к нашей истории рассуждения. Майор Иван Скрига. Встреча их была отчасти случайной, отчасти закономерной. Обоих досадная послевоенная грусть свела в гостеприимном винном погребке. Сын варварского дона явился туда первым, Он сел за свободный столик, спросил французского вина, казак готовился к Парижу, и закурил трубку, набитую домашней самосейкой. Григорий Дементьев в Новочеркасске числился хорунжем, да прошлым летом по протекции был переведен в лейб-гвардии казачий полк, где и был переименован в подпоручики. Гвардия Григорию пришлась по душе, а вот новое звание, как он говаривал, отдавало чем-то холопским. Молоде ты даже на поручение еще пока что не гож, а ты так пока что подпоручик. Но это, впрочем, к делу не относится, а дело было таково. Время было для подобных заведений раннее, скучное, и поэтому Григорий, не зная, чем себя занять, стакан за стаканом пил, как донскую воду, нервное, чуть горьковатое бордо, и упираясь локтем в желтый кожаный портфель. Однако сей портфель стоит того, чтобы мы описали его вам как можно подробнее. Итак, кожа на нем была гладкая, мягкая, отменной выделки, застежка раскрывалась с мелодичным звоном, в портфеле было 8 отделений явных и 4 скрытных. И главное, на самом видном месте золотом горел витиеватый вензель государя-императора. Так вот, упираясь локтем в этот самый замечательный портфель, хорунжий осматривал посетителей, по большей части офицеров ныне дружественных армий, и прикидывал, а что, если бы зацепить кого-нибудь из них? Или наоборот, с кем-нибудь сойтись на коротке, или чего еще? Как вдруг... «Простите, вы позволите?» — послышалось на вражеском наречии. И это... совсем рядом с ним. Григорий поднял голову. Возле его столика стоял французский офицер, невысокого роста, плечистый, чернявый. И Григорий кивнул. «Да, прошу вас». И тут же с досадой подумал. «Вот, может, это и не враг уже». Поди тут разбери с этой их дипломатией. А враг или не враг, опять же по-французски, продолжал. Жан Лабуле, корпус Даву, лейтенант интендантской службы. И села напротив, улыбнулся и тотчас... мельком глянула на портфель, лежащий под локтем казака. На что казак, увы, не обратил внимания. «Григорий, я лейб-гвардии казак», — сказал он вполне сносно по-французски, наливая себе и соседу. Вино было старое, цвета топаза. Оно неспешно растекалось по жилам и влекло к размышлениям. Вот так бы и сидеть, молчать бы, да пить, покуда все не выпьется, — думал Григорий. Однако же думать... не дали. Казак удивленно воскликнул интендант. Вы и казак? Да, я. А что? С достоинством спросил Дементьев. Но мне казалось, что... Ну, как бы это... И интендант, не досказав, явно смешался. Что казаки, решил помочь ему Григорий, это такой дикий народ, в овчинах, с пиками, едят детей и всякое такое прочее, но ха-ха-ха, это Григорий произнес по-русски, а по-французски, но, во-первых, я же вам сам сказал, да, я казак, но из лейб-гвардии, и оттого и форма у меня такая, европейская. А во-вторых, вас ведь не столько моя форма удивила, как знание вашего наречия. Так тут я вам вот что скажу. А это у меня исконное, домашнее. У нас ведь на Дону как заведено. Сначала мальчика учат ездить на лошади и владеть оружием, а потом уже прививают ему знания языков наиболее вероятных противников. Это чтобы потом в походе никакой заминки не было. И вот бывало, помнится, учитель положит тебя поперек лавки, сечет по мягкому месту нагайкой, а это хлыст такой, и приговаривает. И по-французскому ты слаб, на! И по-испанскому, китайскому, на! Индийскому! А как нам без Индии? На, получай, получай. Вот так у нас. А что у вас? Интендант, усмехнувшись, сказал. Да, и у нас тоже случается по-всякому. А вы, я погляжу, весьма, даже очень весьма приятный собеседник.